Битва монстра с тремя аккредитованными участниками загона закончилась со счетом 1:01. Как ни странно, в пользу профессионалов, потерявших лишь Габлейта. Его, растерзанного, безжалостно добили ударом молота по голове. Скорость погони немного снизилась, так как выжившие тоже были хорошо покусаны злобными челюстями тролля, громадного, часто мимикрирующего в камень людоеда. Ты его тресни, а он каменный, только отойдешь, а он снова тебя шварк. Только мощная секира оркестра оказалась способна пробить его шкуру. Настроение у компании упало, поэтому встреченного связанного и вопящего эльфа тоже обезглавили нестерильными лезвиями той же самой секиры, за подлый побег. В какую сторону бежать человек не знал, но долго так петлять опасно, по закону вероятности можно нарваться на засаду. Нужен какой-нибудь ориентир, и, чтобы отметить его, придется лезть на дерево. Найдя высотный ствол, уходящий в небо и напоминающий земной баобаб, Олег, используя более слабую гравитацию, сначала оперившись на пику, как прыгун С, шестом, вознесся сразу на несколько эшелонов вверх, потом прыжками перепрыгивал с ветки на ветку. Поначалу было страшновато, но приноровился и даже повеселел. На верхушке дерева оказалось, что развалины совсем в другой стороне. Они были там, откуда появился тролль, и убегал полковник совсем не в ту сторону. Понимание этого дополнительно омрачилось появлением внизу большого и маленького преследователя. Зато, как обрадовались они, стали вверх подбрасывать различные предметы, норовя ими попасть в озадаченного человека. В первых рядах прилетела и воткнулась чуть ниже в ствол злосчастная пика, оставленная у корней. Следом в опасной близости просвистели ножички покойного кидалы, они были острыми, и Олег не рискнул их перехватить. Слезай, трусливый мрисский крюк, забасил низкорослый, потрясая кузнецким инструментом. Я таких слов не знаю, ко мне они не относятся, сложив руки рупором, ответил землянин. У нас в клане, если услышат оскорбление хрен собачий, всегда лезут в драку, продолжил хитрить коротышка. Вот сам такой и есть, услыхав, гнатех яростно взревел, подтверждая суть только что сказанного им самим. Метательные снаряды закончились, и союзнички, ничего лучше не придумав, принялись рубить дерево. Сила удара у них была потрясающей, ствол передавал эти вибрации, но держался. Оркестр уже подустал, а гном продолжал стоически дубасить клювом своей кувалды, отщепляя по чуть-чуть древесины. Все никак не мог простить нанесенное ему жуткое оскорбление. Так бы они могли еще пару дней шуметь, но в лесу нужно сидеть тихо-тихо. Это незыблемое правило еще на далекой земле детям рассказывала писатель и художник Бялковская Сюзанна Казимировна, два забывших про осторожность дровосека ее книжку не читали, поэтому не заметили, как к ним подкрались гости, которых можно было увидеть или заранее услышать, если следовать совету писательницы. Это оказалась пара крупных животных, похожих на переросших корову бесхвостых собак с интересной мордочкой, усеянной множеством отростков в виде густой бороды. Интересно стало, когда у них открылась пасть, как распустившийся цветок с несчитанным количеством зубов, а эти отростки стали вытягиваться и оплетать за ноги забывших страх осужденных. Как только щупальца коснулись этих чувствительных гуманоидов, они с воплями, дворферы принялись от них отмахиваться. Эти макароны, бесконечно выползающие из бороды, как фарш при соприкосновении с конечностями, парализовали их. Гнатех, неудачно замахнувшись, упал и застыл на земле. Щупальца оплели его, и монстр своей зубастой лилией вгрызся тому в лицо, аж по сторонам забрызгали кровавые ошметки. Олегу в душе стало жаль беспомощного гнома, он, выдрав из ствола пику, чтобы не промахнуться, спустился максимально ниже и выверенным броском пригвоздил тело дворфера к земле. Поднялся страшный визг, второй зверь бросил наседать на почти уже обездвиженного орка и побежал вытаскивать орудие из кричащего собрата. Пока он был занят делом, человек рассчитанно спрыгнул и в полете нанес в область шеи удар своим урукхаем. Меч отрубил страшную голову и по инерции вонзился в почву, а визжащий гаденыш успел коснуться своими макаронинами до правой руки землянина, поэтому он вскрикнул и, выпустив палаш, отскочил в сторону. Конечность словно кипятком обдала с последующим онемением. Рядом валялся только боевой молот гнома. Схватив его левой рукой, Олег с трудом приподнял в замах, чтобы встретить атаку оркестра. Оказалось, что противник стоит на коленях и обреченно смотрит на него, понурив голову. Его тело полностью парализовало, и двигаться он больше не мог. Чего ждешь, отмороженный садист? Хочешь меня так же бросить в лесу, как беспомощного Эльруса? чтобы подольше помучиться в зубах твари, я бы тебя, урод, не задумываясь, прихлопнул. Бей! Громко прохрипел он. Как человеку не противно было совершать этот поступок, но до него дошло, что будет немилосердно оставлять обреченного на мучительную смерть врага. Встав перед громадным, даже будучи на коленях возвышавшимся над ним воином, отвел молот назад здоровой рукой, примирился. «Прости, высокой тебе частоты», и, вложив всю силу, нанес удар по голове орка, в последний момент удивившегося оказанной вежливости. Глава 29. Что он сейчас сказал? Не поверил своему слуху герцог. «Вы не ослышались, ваша светлость. По данным перехватов переговоров, это пожелание широко распространено в обиходе техноборгов, и пользоваться ими может только Ирша», поспешила подтвердить услышанное с экрана галовизора, побывавший у них. Они несколько часов втроем следили за исходом поединка на арене. Не сказать, что этот странный грязный, оборванный гуманоид с некрасивыми короткими, обрубленными ушами вызывал симпатию, как своими необычным внешним видом, так и боевыми способностями. Джан Илдрину было ясно, окажись он в подобной ситуации, потребовалось бы гораздо меньше времени, чтобы одним своим рыцарским мечом порубить всех этих дилетантов. Спорную ситуацию вызывала парочка дворферов, привезенных с удаленного планетоида из кластера темных миров, щупальца которых необратимо выжигали всю нервную ткань в области касания. Тут исход поединка был 50-50 с долгим лечением в госпитале флота. Этот инопланетянин, надо признать, один справился с ними оригинальным способом, разменяв лишь правую руку. Аристократ изредка подсматривал, как обнаженная молчаливая девушка не отрывает глаз от своего возлюбленного господина, и чем он завоевал ее сердце. Обычный, чуть посимпатичнее оркестра гуманоид, и вот, пожалуйста, он, оказывается, еще и прокаженный. Она же от него должна бежать как от плазмы. Аша, скажи, этот Олег действительно Борг? Герцог пристально посмотрел на рыжую кошка-девочку, пока черная наконец вспомнила и сподобилась подбирать для нее гардероб. Да, он из Империи, снова, тихо ответив, опустила голову. Почему ты оказалась с ним? И главный вопрос, почему он тут? Борги не способны покинуть свою планету без специального корабля. Отсюда вывод, либо их корабль висит на орбите, либо он такой же избранный, как святой мученик Варова, смог избавиться от нанитов. Господин, пришли новые оперативные сводки, их корабль напал на пограничную колонию габлейтов в кластере Б-15, разбил весь оборонительный флот с помощью новых орудий. Связь с колонией потеряна, он никак не может быть здесь, пока не разгрузится. Они идут за нами, также еле слышно обреченно промолвил Аша. Джан Илдрин не выдержал и подскочил к ней вплотную и затряс апатичную девушку, чем напугал сразу обеих. Да расскажи, наконец, о нем, милорд, сир, не стоит на нее сейчас так давить. Она все расскажет, правда, подруга? Ты, помнишь, мы вместе учились в летной академии, как подцапались из-за того молодого инструктора Тигромына, разодрали друг другу форму и хвосты в лохмотья, а потом сидели на гауптвахте. Ирша тоже подсела рядом и подала такой же, как на ней самой, зеленый летный костюм. Какого еще инструктора? Ревнивый тон герцога мог охладить вулкан. Брюнетка зарделась, отмахнувшись ручками, попыталась оправдаться. Ваша милость, ну, когда это было, так давно и уже неправда, не обращайте внимания, только вы мой единственный господин. Аша пристальнее вгляделась в сокурсницу, ее уголки губ немного приподнялись. Вижу, узнала. Не бойся нас, мы твои друзья, и снова отбивать у тебя твоего красавца я не буду. На экране самохап, прихрамывая, дошел до развалины и скрылся внутри. Стены были еще достаточно высокими, чуть выше уровня деревьев, но вместо крыши чернела дыра. Ирша, ты, оказывается, та еще хищница, то Роббит, то Тигромен, кого я еще не знаю. Температура в гостиной стремительно понижалась, милорд был или делал вид, что недоволен. В разговор торопливо встрял Аша. Я все расскажу, если пообещаете мне помочь спасти Олега. Опытные шпионы переглянулись, их мнимое препирательство положительно подействовало на состояние гости. Милорд встал и положил руку на эфес меча. Я, герцог Джан Илдрин из рода Фальденрис, даю тебе обещание, что сделаю все возможное, чтобы спасти Олега, Эльруса, Самохапа. Спасибо, милорд, я вам очень благодарна, но нужно обязательно вызволить этого мужчину. Он нашел способ, как нейтрализовать колонию нанитов и живым покинуть империю, а еще он неоднократно спасал мне жизнь. Несомненно, он достойный звания рыцаря, а также является ценным источником информации о наших противниках для королевства. Вот только, мы никакими силами не сможем пробить этот магический купол, чтобы его перебросить в другое место. А сам он, боюсь, не доживет до 10-го раунда. Видели, он весь изможден, его, наверное, пытали, как меня местные палачи. Тебя пытали гоблейты, что ты им рассказала? Перебил герцог. То же, что и вам, что он Борг и прилетел со мной из империи. Да, вроде и немного, но и немало. Скорее всего, они испугались обнародования этой крамольной информации и решили избавиться от нового святого, как еретика на арене. Если мы его украдем, за нами в погоню отправят все их спецслужбы, фанатики не допустят утечки доказательства о появлении очередного мученика. Осмелюсь добавить, господин имперцы, видимо, тоже не хотят допустить утечки информации. Ирша обратила внимание на недавнюю атаку колонии. Ты права, тем ценнее становится наш новый друг. Так на чем мы остановились? Продолжай, будь добра. Он истощен, потерял много своих симбиантов, ему для восстановления нужно передать металлические бруски, что были на нашем корабле. Как бы его найти и забрать? Как назывался ваш межзвездный аппарат? Высочество хлопнул по нагруднику, чтобы высветить визуализацию поисковой системы. Шлюп Орел, поглядите, так это та рухлядь, которую нам впарили вместе с Ашей на рынке. Аристократ сверился с данными своего голографического ежедневника и широко заулыбался. Вот сказочное везение. Спасибо тебе, мама-кошка. Шутливый герцог словил недовольные взгляды обеих кошка-девочек. Господин, хором занегодовали они. Ирша, прыжками за транспортом, летим на свалку. Безапелляционно скомандовал герцог. Трансляция все не заканчивалась. Видимо, что-то шло не по сценарию у строителей. Раздался громогласный рев над всей территорией. Эльрус, выходи и сдавайся, стражи. Твоя первая битва закончена. У нас ты можешь отдохнуть, подкрепиться миской пиоли и освежиться стаканом вина. Не испытывай наше радушие. Эльрусские не сдаются. Да, еще говорят, ваши тюремщики не умеют готовить пиолью. Я здесь отдохну. Послышался крик из каменных развалин. Какой бесстрашный храбрец твой самохап. Я бы назвал его отмороженным сорвиголовой, только что он изменил правила следующей битвы, теперь все будут охотиться только на него, прокомментировал для Аши Джан Илдрин. Он просто немного наивный и совсем не знает местных порядков, расстроенно потупилась та, все делает по велению своего сердца. Уважаемые зрители, в связи с отказом покидать арену победителем первой битвы, по закону халифата для него меняются правила дальнейшего прохождения наказания. Подобные случаи в истории сражений были достаточно редки и заканчивались весьма плачевно для выскочек. Чувствую сейчас ваше негодование в ответ на проявление неуважения этого пирата ко всем нам. Но осталось подождать совсем немного и наристалище выпустит сразу всех тех, с кем он должен был встретиться в следующих битвах. Они выпотрошат его внутренности и растащат на память себе по кусочку, вещал с экрана диктор. Вот, что я говорил. Ему осталось жить до конца завтрашней молитвы, потому что за его голову всем назначат амнистию. Кошка-девочка лишь всхлипнула в ответ. Глава 30. Олег сидел на каменном парапете внутри полуразвалившегося помещения и баюкал свою бесчувственную руку. Как же отбиваться от врагов, если работает только одна рука? Что же с ней произошло? Абсолютно отсутствует чувствительность. Был бы сейчас со мной мой товарищ, вылечил бы ее, не успея я захотеть, думал грустно он. Единственный вход в развалины, широкий проем без ворот, дальше сужение в извилистый коридор, разветвляющийся лабиринтом ходов. Все заканчивалось небольшим залом с поднимающимся люком в полу. Крышка была сделана из прочного железобетона, как в противоядерном бункере, чтобы никто сверху не мог поднять ее самостоятельно. Оружия с собой осталось немного, все, что смог с большим трудом дотащить, это меч, пика и секира. Мельком сосредоточился на своем индикаторе, который отобразил уже всего 5 точек. В момент рассмотрения погасла еще точка и показалось, что в руке появилось слабенькое ощущение боли. Точно, он расходует последний запас на восстановление, нужно срочно найти что пожевать. Появление обратной реакции в мертвой конечности очень воодушевило. В ответ шкала здоровья переместилась в другой угол поля зрения. Олег повернулся туда и следом сместились точки, встав посередине, стабилизируя направление. «Ты хочешь, чтобы я пошел туда?» Индикатор мигнул в подтверждение. Виртуальный указатель, как путеводная звезда, повел по коридорам к выходу. Выйдя из развалин, человек, петляя по лесу, следуя за сигналами, набрел на старое дерево. Осмотрев его, заметил на ветках пожухлые длинные, как сабли или большие бананы, бежевые плоды. Понюхав их, в памяти проскочило что-то мимолетно знакомое. Первым запах узнал желудок, попытавшись выблевать пустоту. Неужели это то самое дерево кукудрама? Значит, их специально высаживают возле тюрем, чтобы не тратиться на продукты для заключенных. Попробовал очистить кусок плода. К привкусу пиоли прибавилось горько-вяжущее ощущение. Все же можно признать, старый охранник был настоящим мастером приготовления этого блюда. С помощью своих кулинарных секретов он делал его действительно пригодным для еды. Как же это можно есть? Подозреваю, аммиачный запах от них неспроста. Либо деревья произрастают над канализацией, либо над могильником. Фу-у-у. Лучше сейчас об это не думать. Лицо ясно давало понять, что не хочет с этим соглашаться. Набрав за пазуху все, что мог ободрать с дерева одной рукой, поплелся обратно, жуя на ходу жесткий провиант. Через 10 минут старания вернулась пятая отметка. Воодушевленный Олег принялся грызть с новыми силами назло и наперекор протестующему желудку. Наградой были еще две точки и начинающая шевелиться рука. Тело согрелось, усталость отступила, вкус притупился. Вот еще съесть пару тонн этих инопланетных бананов, и тогда восстановил бы весь свой прежний запас гарантированно, только все равно не успею до начала завтрашней заварухи. Чувствую, закормит меня на обед живым мясом, как палачи в Древнем Китае. Нужно подготовить земные хитрости для встречи незваных гостей. Человек, вооружившись секирой, снова отправился в лес. Теперь оружие не казалось очень тяжелым, видимо, наноколония помогала поддерживать работу мышц. Благодаря такому хорошему плотницкому инструменту, он срубал не слишком толстые деревья на раз. Проредив опушку, занялся поиском прочных лиан, плести веревки времени не оставалось. Затратив несколько часов и подготовив в полнейшей темноте детали для будущих ловушек, потащил свое богатство к убежищу. Когда до развалин оставалось рукой подать, в небе возник яркий всполох, и с последующим грохотом в разлом башни влетел крупный снаряд, раскидав в стороны остатки каменных стен. За ним последовал новый взрыв, и снова со снайперской точностью прилетела следующая бомба. «Вы, чего устроители, решили меня по-тихому убрать? Это зря!» — погрозил небесам кулаком. Индикатор снова переместился в верхний сектор поля зрения, приглашая подняться к месту разрушения от бомбардировки. «Ты считаешь, там есть что-то интересное? Хорошо, полезли!» Забросив петлю из лианы на ближайший к земле выступ, Олег забрался на кучу завала и от радости едва не запрыгал на месте. Среди каменного крошева валялись бруски композита НК его производства, высыпавшиеся из разбитых контейнеров, тоже состоявших из корабельной брони, выловленной в космосе. «Ашенька!» — улыбаясь, благодарный Беркутов поднял голову к небу. «Спасибо, дорогая!» Руки сами потянулись к брускам, те после касания превращались в желе и впитывались без остатка. Ощущение эйфории охватило тело, все остаточные болевые ощущения ушли. «Привет, Олег, вижу, ты скучал по нам. До чего же довел себя? Чуть руки не лишился, ай!» Наконец-то в голове появился долгожданный голос симбионта. «Да это какая-то инопланетная тварь укусила. Я рад, что ты вернулся. Эта инопланетная тварь называется Дворфер. Она впрыснула тебе нейроингибитор, блокировав действие нервной системы. Еще бы немного, и кровь разнесла бы его по всему телу и превратила в кушанье для плотоядных животных, которых забрасывают сюда специально через люк в подвале. Ты его, кстати, не закрыл. Собери контейнеры, они пригодятся для формирования защитной оболочки и оружия». Снова приступил к обычной нудной разъяснительной работе долгожданный товарищ. Закончив под утро всю подготовку к встрече врагов и расчистив проход на верхний этаж, Олег решил немного поспать. Перед сном запросил отчет по своему состоянию. «Знаешь, расстрою тебя или, наоборот, обрадую, но с последней директивой сети контроля боргов, переданной с колонизатора через маяк, ты лишен всех статусов и уровней, кроме одного. Тебе присвоили статус «убийца боргов», что негативно влияет на харизму в империи. Списали всю собственность и наличные средства. Правда, весь запас знаний и технических данных мне удалось чудом сохранить. Твое состояние в настоящий момент близко к идеальному, функциональность нанитов 100%. На их отношение ко мне плевать. Скажи, а как они ищут меня? Почему прислали пиратов на захват именно туда, где мы? Вселенная же большая, откуда такая точность? Ты же знаешь про менталистов, из которых борги делают и, мультиплицируют и используют в различных отраслях жизни. В службе контроля есть и ищейки. Они способны на большом расстоянии распознать наш слепок ментальной ауры. Чем дальше в обжитые миры от них переместимся, тем меньше шансов нас обнаружить и тем более прислать за нами группу захвата. Да, ты прав, сегодня выходим из этой дыры, находим Ашу и валим подальше. Ты можешь снять эту веревку с моей шеи? Наверное, она не даст мне далеко убежать, как только подумаю о ее снятии, сразу становится нехорошо. Вероятно, такая же на шее у кисы, ее тут надевают на заключенных и рабов. Мы изучили это устройство подавления воли, в ней находится заряд маны, необходимый для активации с внутренней стороны заклятия школы магии воздушной стихии рубящий клинок, а еще он поглощает в неограниченном количестве любую ману из прилегающего к ремню пространства. Короче, склифосовский, давай снимай ее нахрен. Хоть у тебя хозяин мана не вырабатывается, но внутреннего заряда хватит отрубить голову, а проводить эксперименты с подбором шифра чревато срабатыванием заклинания. В настоящее время мне недоступна данная операция. Тогда вывернем его наизнанку. Пусть стреляет по сторонам, будет дополнительное оружие. Пришла рационализаторская мысль в человеческий мозг. Борги много потеряли с твоим побегом. Ты просто гений. Сейчас напылю псевдокожу на внутреннее покрытие и аккуратно переверну. Ты почувствуешь ужас и другие неприятные эффекты. Но потерпи немного. Накатило прилично, как будто пришел конец света. Хотелось бежать, сброситься в пропасть со скалы. Олег так бы и сделал, только пропасти в округе не было, и он просто в бешенстве помотался по темным коридорам. Все, успокойся, операция прошла идеально. Когда тебе понадобится выстрелить, дай мысленный приказ, я сниму напыление и в радиусе 5 метров располовинит любой материал на уровне твоей шеи. Теперь можно будет и повозиться с подбором рун на досуге. Здорово, у меня возникла еще идея по тактике обороны с помощью этого ошейника. Что будет, если его немного оттянуть у противника? Сработают магические клинки и отрежет голову. Можешь не проговаривать вслух, мы уже поняли. В таком случае, потом собери нам эти артефакты, я нашел способ, как с помощью них покинуть арену. Оставшееся время на реализацию нового плана пролетело, как одно мгновение. Раздался гудок, оповещающий о начале битвы, и со стороны подвала послышались удары в заблокированную распоркой крышку люка. Кто-то ломился оттуда с мощностью бульдозера. Глава 31. Началось в колхозе утро. Пошли занимать исходную позицию, подбежав к выходу, который на стыке с коридором был перегорожен направленными под углом 60 градусов остро заточенными кольями, закрепился в выдолбленной накануне нише в потолке. Включив режим морфирования и маскировки, Олег слился в единое целое с выемкой, так что даже впритык не разглядишь. Примерно через час в створ входа заглянула и сразу скрылась любопытная гоблицкая морда. Потом, видимо, состоялся военный совет, на котором решили штурмовать баррикаду из бревен нахрапом всей массой, с криками «Ворова! Святой!». Потрясая железками, ворвался разномастный отряд численностью без малого полусотня. Добежав до перегородки, удивленно остановились, так как их никто не встречал, препятствия не оборонял. Самые глазастые подошли ближе и через щели зыркали в темный коридор, потом гаркнув, что все в порядке, включились во всеобщий субботник по разбору завала. Но не тут-то было, колья были уложены так, что разобрать их с внешней стороны не представлялось возможным. Олег применил тут древний способ русских зодчих сборки конструкций без единого гвоздя, а симбиант добавил свой способ с гвоздями, вбитыми в узлы сочленений, найденными металлическими арматурами. Каждый из строителей был особенно доволен и горд своим участком работ. Рубить деревья в узком коридоре – непростое занятие. Посовещавшись, заключенные решили пролезать через небольшие щели наверху между балками. Первый разведчик просунул голову и задергал ногами. Яркая вспышка осветила проем коридора, и безголовое тело упало к ногам отряда. Зеленомордый и не только народ заволновался, снова принялись изучать, что могло послужить причиной внезапного отъема головы. «Он колдун, заколдовал вход, это магия», — кричал одноглазый гнотех. «Дурень, над нами экранирующий купол, он не пропустит никакую магию, а свою у него отбирает петля на шее. Это сработал такой же рабский ошейник». Самый сообразительный ушастый эльф объяснил всем, что первый доброволец, скорее всего, случайно зацепился им за выступающий крючок, пока перелазил. Инициатива бьет инициатора не только на Земле. На далекой от нее планете тоже посчитали, что лучше всех установит этот факт и разберется сам умник. Его сопротивляющегося подняли и запихали в щель, а после того, как он задрыгал ногами, достали обратно без башни. Зря они так поступили с этим интеллектуальным Эльрусом. Единственный, кто догадался об истинных причинах, посетовал симбиант, втягивая повыше еле заметные нано-нитки крючков. «Нам же лучше, не отвлекайся, продолжай реагировать на прорыв». Олег прекрасно видел обстановку благодаря выращенным видеосенсорным датчикам. Среди атакующих выделился лидер, снова здоровый оркестр, гора мышц с выступающими из челюсти крупными клыками. Он ревом гнал банду на баррикады, воодушевляя их пинками, но бандиты продолжали сомневаться. Тогда Альфа своей секирой рассек самого остроязычного оппонента, и колебания прекратились. С новыми религиозными криками все массово бросились на штурм. Вместо того, чтобы лезть в щели, зэки выхватили арбалеты и открыли массовую стрельбу во все стороны. Пара стрел чувствительно ткнули в броню землянина и отскочили. А что, так можно было? Морщись от боли, удивился человек. В прошлый раз нам же самострелы не давали. Тебя очень хотят убрать и поэтому нарушили правила. Так, а это уже интересно. Пока мы тут сидим, часть банды влезла наверх и пробирается по расчищенному проходу в зал с люком в полу. Мы предвидели этот случай, пусть спускаются. Ага, вот сработала ловушка, пусть теперь встретится с монстрами, отправленными по нашу душу, которые ждали не дождались этого момента, тоже стал прислушиваться землянин. Рев инопланетных хищников, вырвавшихся из люка, раскатился по туннелям. В ответ раздались испуганные крики самых ловких, умудрившихся забраться по стене наверх, чтобы ударить с тылу. Теперь, возможно, они бегут в обратную сторону, заманивая монстров за собой. Здоровяки тоже организовали новую волну атаки на Дриколье, теперь уже не стесняясь, полезли во все щели. Олег не успевал им дергать за ошейники. Удалось обезглавить 15 существ, когда большая часть прорвалась. Под охраной одних другие стали разбирать чистокол, ситуация выходила из-под контроля. Пора поднимать занавес и появиться на сцене. Конфигурация: усиленная броня, два ручных клинка, наплечный фазер, огонь одиночными только по стрелкам, запрограммировал свою эффектную материализацию полковник. Маскировка отключилась, подав на обозрение стороживших с арбалетами во всей красе киборга боевом скафе. Хоть они и были готовы стрелять, но на мгновение замешкались, потрясенные появлением гостя из империи. Олегу этого хватило, и он рухнул вниз, в центр ничего не подозревающих приговоренных. А над головами запоздало ударили в потолок стрелы и болты. Рядом подвернулся поднявший молот одноглазый гнатех, давеча обвинявший его в колдовстве. «Ребята, бей его, он борг!» Только и успел выкрикнуть паническую реплику, как выдвинутые из предплечий полуметровые тонкие, как волосостроносые клинки с плазменной кромкой прошли сквозь его тело, закованное в потрепанный металлический панцирь. Три луча фазера, найдя свою цель, прожгли в лбах отверстия трем стрелкам, не выстрелившим ранее, но уже нацеливающим свои самострелы на Олега. «Теперь вы знаете правду, вас не оставят в живых. Бросайте оружие, и я пощажу всех. Как-нибудь продержитесь тут сообща до амнистии», — громко предложил человек, отбрасывая от себя обмякшего гнома. «Зря, только потерял элемент неожиданности, мы могли бы уже всех пошинковать. Они глупые и алчны, до них не дойдет голос разума». Влез со своим видением ситуации помощник. Остолбеневшие и боявшиеся шелохнуться оборванцы поначалу затравленно смотрели друг на друга, но, видимо, их лидер стал глазами подавать сигналы сопротивляться, и ситуация резко изменилась. «Сдохни, прокаженный самохап, мочи борга». Гуманоиды пришли в движение, замахиваясь каждый своим смертоносным оружием. «Я же говорил», — мысленно посетовал язвительный занудный симбиант. «Мы должны были дать им шанс, они не виноваты, что судьба сложилась подобным образом». Работая двумя мечами, человек закрутился по кругу, срубая у особо рьяных встречные клинки одним лезвием и перерубая конечности, тела, головы другим. Он метался между противниками, постоянно дезориентируя их, то удаляясь от замахивающихся, то подскакивая к промахнувшимся, разя без устали, не встречая сопротивления защитного материала и плоти. «Олег, пригнись», быстро промелькнуло предупреждение от внутреннего «я». Землянин упал на бок и перекатился, над ним просвистела секира главаря. Разобравшись в расположении противника, сделал ему удачную подсечку и уронил на землю, изрядно приложив затылком об камни. Попытавшись встать, мужчина почувствовал, что на обе руки наделись петли из лианы и натянулись, вытягивая конечности в стороны и назад. Какой-то проныра ловко подбежал сзади и рубанул мечом по шее. Его опасный выпад оружия затормозил станок трехствольного наплечного фазера ценой поломки крепежа. Теперь в ближайшие минуты придется обходиться без него. Еще одна петля захватила шею. Набежали осмелевшие криминальные элементы, похватали за лианы и добавили натяга. Сил стянуть их к середине не хватало. «Посторонитесь, сыны Крюйга, он мой». Коллегу снова подходил поднявшийся оркестр, злобно улыбаясь своим клыкастым ртом и поигрывая здоровым рубящим инструментом. Он значительно возвышался над человеком. Покидав играючи древко секира из одной лапищи в другую, сделал картинный замах над головой и, успей он ударить, никакая бы броня не выдержала, что, несомненно, закончилось смертью человека. Но тот мысленно скомандовал убрать псевдокожу с ошейника. Воздушное магическое круговое лезвие разлетелось в стороны, постепенно истончаясь и исчезая по мере расширения радиуса. Удивленные эльрусы, оркестра гоблейты и гнатихи, что стояли вокруг и пританцовывали от радости, распались на куски, включая их могучего главаря. «Ну, вот оно мясо, ешь не хочу. Накормили все-таки меня им устроители, глаза бы не видели всего этого. Пойдем, мой незримый друг, там в подвале еще нужно добить тех, кто остался». Человек сбросил остатки лианы и устало побрел по лабиринту. Оттуда криков уже не было слышно, зато раздавалось аппетитное чавканье, тревожный признак. Цивилизованные существа не съедают противника. Значит, там снова дичь взяла вверх над разумными. «Олег, я могу разрезать ошейник, заряда в нем больше нет, а подобрать нужные руны мы не можем. Эта технология нам недоступна. Режь, он сыграл свою важную роль. Теперь дело за тобой. Когда будем возвращаться домой?» Обгоревший обрывок упал на руку и был спрятан в карман скафа. Выйдя в темный зал, землянин, благодаря ночному видению, разглядел жуткую картину пиршества кошмаров из фильма ужасов. На полу лежало с пару десятков растерзанных тел, бывших когда-то жителями галактических королевств. Между ними паслись исчадия, похожие на гигантскую черно-серую саранчу, с выгнутыми назад коленями длинных ног, с желтой головой в виде человеческого черепа, с утопленными вглубь жуткими глазами, непропорционально большой челюстью и кривыми когтистыми передними конечностями. Завершал сатанинский вид врага гибкий подвижный хвост, помогающий придерживать тушки при освежевании. Все шесть особей недовольно повернулись и прекратили жевать. Глава 32. «Ваше Преосвященство», Самохаб практически одержал победу над другими участниками матча. «Жаль, что мы не можем это увидеть внутри развалившегося здания, но вот слышим мы все происходящее прекрасно. По закону он очистился, будем выпускать, у меня большие планы на исследование его способностей. Не волнуйтесь, эта тайна не выйдет наружу, я навсегда запру подопытного в нашей академической исследовательской башне». Верховный ученый маг Грибанайс находился в резиденции Святой Церкви, в кабинете кардинала. «А что это был за шум накануне ночью?» Уклонился от немедленного решения его святейшества. «Вам совершенно не стоит обращать внимание на дела мирские, особенно на пустяки. Отнюдь. Мне доложили, что столицу бомбили. Как это понимать?» Кардинал сдвинул свои густые брови к переносице, отчего его белая конусообразная шапочка переместилась на его зеленой лысине вперед. «Его Величество Король Северной Короны, узнав о наказании столь злостного пирата и русского происхождения, совершившего неординарные тяжелые деяния, что его даже приговорили к высшей мере, потребовал выдачи преступника на родину. Королевская дипломатическая миссия выразила ноту протеста МИДу эмира. Пирата необходимо передать в Северную Корону для казни по причине слишком гуманных законов халифата к преступникам, где он может избежать наказания. На них произвело глубокое впечатление и вызвало серьезную озабоченность, что Самохаб легко разделался со своими противниками в первой схватке. И они нисколько не сомневаются, что этим закончится и все остальные». Грибанайс позволил себе в конце тихонько хмыкнуть. «Их Величество очень прозорлив, а что эмир?» Хозяин кабинета решил пройтись, размять ноги, магистр следовал следом в вежливом поклоне. «Наш мудрый правитель, вещающий подданным волю пророка», ответил категорическим отказом. «Они же пригрозили самостоятельно принять меры и, оповестив силы обороны, в отместку произвели точечную бомбардировку с орбиты по месту укрывательства заключенного. Но пару раз попытавшись, поняли, что наше защитное поле им не пробить, оставили это дело. Все магические начинки бомб взрывались на поверхности купола. Неслыханное вторжение в суверенные дела халифата. Если бы не их помощь своим флотам в обороне государства, подобное не стоило спускать с рук. Но цели ильрусов совпадают с нашими, поэтому не будем судить строго горячих северян, ведь никто не пострадал, никто, за исключением их самолюбия. Они в очередной раз убедились, что не способны противопоставить никакое оружие нашим защитным куполам. Да, после подобной демонстрации это подогреет галактический спрос на продукцию промышленности астероида. Полностью с вами согласен, ваше преосвященство, общественность так и считает бомбардировку рекламными испытаниями. А что касается преступника, да, я не оговорился, преступника, продолжить его травить, пока не сдохнет. Сообщить по дипломатическим каналам королю Северной Короны, что идем на этот шаг исключительно ради его величества и добрых отношений между нами, старец махнул рукой в жесте окончания аудиенции, как будет угодно кардиналу. Расстроенный магистр, кланяясь, удалился. Олег, они сейчас прыгнут. Судя по расположению твари, самый оптимальный для нас путь это рывок только вперед. Затем делаем зигзаг уклонения и бежим в узкий проход наверх. Там встретим их по одному, стрелять бесполезно, они не чувствуют боли, эффективно только отсекать голову, скороговоркой затараторил Симбиант. События произошли одновременно. Человек бросился с ускорением в свободное место, а монстры глубоко присели для прыжка, затем скакнули. Над головой пронеслись их тушки с недоуменными мордами. Вместе их приземления образовалась куча мала, причем с непременным членовредительством и недовольными разборками, как это бывает среди конкурирующих особей. Мужчина уже бежал по разбитой лестнице наверх, чтобы оставшимися ловушками отгородиться от преследователей на промежуточном этаже. Уродцы, оказывается, могли не только прыгать, но и быстро бегать по стенам и даже по потолку. Те несколько плотоядных, что бежали по полу, задели сигнальную лиану и активировали ловушку. Старая знакомая пика выстрелила из отверстия в ограждении, нанизав, как на шампур трех преследователей, вошла в подготовленный технологический проем с другой стороны. Бежавшие следом монстры с разгона ударили в перекладину, погнув ее и уничтожив последнюю возможность задвинуть пику обратно в стену. Воспользовавшись сутолокой, человек развернулся и порубал головы визжащим на вертеле, но за делом пропустил тех, кто двигался по потолку. Скорость этих гадов поражала. Окружив со всех сторон, двое принялись захватывать его руки и ноги гибкими и сильными хвостами, а один акробат с потолка попытался спрыгнуть вниз.